Глава 4. На расстоянии 5 километров от эскадры кораблик геометров состыковался с челноком. Конечно, стыковкой в земном понимании это не было. Скаут буквально прилип к челноку. Насколько я успел заметить, никаких стыковочных узлов не выдвигалось. Сейчас мы представляли собой нелепую конструкцию из космического самолета и приклеенного к его борту в районе шлюза диска. Для меня, в условиях искусственной гравитации, это выглядело так, словно мы поднырнули под лежащий на боку шаттл. Пара минут ушла на то, чтобы объяснить компьютеру, где у челнока вверх и низ, и куда должен быть направлен вектор гравитации. Не воспользоваться возможностями чужого корабля по созданию комфорта было бы глупо. Потом скаут открыл проход. Ох, не так все просто оказалось с раскрывающейся лепестками кабиной. Если поначалу это выглядело чисто механическим устройством, то сейчас разница технологий Земли и Родины была налицо. В обшивке открылся проем, идеально копирующий люк волхва. Я спустился из кресла, которое сейчас казалось прикрученным к стене. Осторожно коснулся люка тыльной стороной ладони и отдернул руку. Холодный черт. Градусов 100, ниже нуля, естественно. «Открывай, свои пришли!» — крикнул я, словно надеясь, что голос может быть услышан сквозь толстенную обшивку. Ответом была тишина. «Ну что они там возятся?» «Эй, хозяин, слесаря вызывали?» И тут внезапно ожил Куалькуа. «Петр, ты доброжелательный и хороший человек». «Это ты с чего взял?» — спросил я. «Мнение». Я ждал, пока слышался звук открываемых запоров. На волхве есть простенькая блокировка, активизирующаяся, если за бортом вакуум. Наконец люк поддался ко мне. «Привет, Саш», — сказал я таким тоном, словно мы не виделись с месяц. А ведь месяц назад мы и знакомы-то толком не были. «Как осуществляется герметизация?» — Данилов подозрительно посмотрел на соединенные с шаттлом борта скаута. «Не знаю. Пусть это будет меньше из наших проблем, верно?» «Верно», — согласился Данилов. Криво улыбнулся. «Выглядит так, словно корабли поцеловались». Вдоль линии стыковки обшивка и впрямь утолщалась, напоминая губы. «Точно выдержит?» Я пожал плечами. «Ты нас немного напугал гравитацией. Надо было предупредить, что при стыковке она и у нас появится». «Наверное, стоило, но к хорошему привыкаешь быстро. 3 полетов на корабле геометров мне хватило, чтобы воспринимать искусственную силу тяжести как должное. Ладно, идем, Петя». «Стоит ли? Давайте начнем разгон». Полковник замялся. «Подожди. Надо поговорить». Вместе с Даниловым я прошел в кабину. Рептилоид по-прежнему сидел в кресле космонавта-исследователя. Маша стояла, всматриваясь в центральный экран, на котором поблескивали чужие корабли. «А в чем проблема?» — непонимающе спросил я. Почему-то вспомнились слова Куалькуа: «доброжелательный и хороший». «Петя». Данилов остановился в паре шагов от меня. Тоже покосился на экраны. Ему явно было не по себе от гравитации в шаттле, который находился в свободном полете. «Петя, давай решим, что мы собираемся делать». «Ты о чем? Не всерьез же ты решил отправиться к ядру?» Маша повернулась и уставилась на нас. Рептилоид, сейчас его телом явно управлял Карл, спрыгнул с кресла, разинул было пасть, но промолчал. «Саша, ты чего?» «У нас плазменные движки Алари. Корабль чужих — технология, превосходящая доступную конклаву, и он способен самовоспроизводиться. У нас образцы оружия этих безумных мышей. Какого дьявола нам гибнуть? Может быть, доброжелательный и хороший — синоним слова «наивный»?» «Петр, ты все сделал великолепно», — продолжал Данилов, явно ободренный моим молчанием. «Через несколько недель в галактике заварится такая каша. Наличие у Земли новой технологии может оказаться решающим. С кем бы мы ни пошли, с геометрами или с конклавом, это изменит всю нашу судьбу. И твои действия, не думай, что о них забудут. Ты человек, который поможет Земле шагнуть в будущее. Изменит все. Ты уже герой. Все, что мы натворили, ерунда. Речь пойдет не о наказании, а о поощрении». Он опять неловко улыбнулся. «Придется собрать сессию ООН, чтобы придумать тебе достойную награду». Где-то по груди у меня забегали холодные мурашки. А еще стало холодно и противно, как помоями облили. «Вера и любовь», — сказал я. Что? Вера и любовь помогут мне, так отвечают офицеры Алари на напутствие командующего. В глазах Данилова что-то изменилось. Только что в них были смущение и вина. Как у шкодливого мальчишки, подбивающего примерного ученика прогулять уроки и попробовать спиртного. Теперь в них было лишь брезгливое презрение. «Ты что, и впрямь принял все это всерьез?» «Петя, да Ларри и пикнуть не посмеют, что мы увели эту технологию. У них самих рыльца в пушку». «А ты спроси мнение Карла». Не отводя от меня взгляда, Данилов спросил. «Карл, ты сам расценивал предложение Петра как безумное. А чем ты назовешь мое?» «Предательством», — сказал рептилоид. «Я не удивлен», — согласился Данилов. Сделал шаг назад, а расстегнул кобуру. «Да он что, стрелять собрался?» Я ничего не успел сделать. Данилов достал оружие. Только это был не лазерник кнут, а та парализующая штуковина и на пистолет-то не очень похожая, которую однажды в моем присутствии применял дед. Стрелял он почти не целясь, и я с каким-то глупым удивлением понял, что в этом деле у полковника опыт не хуже, чем в управлении челноком. Рептилоид мягко опустился на пол. «Не волнуйся, он только парализован», — быстро сказал Данилов. «Петр, я последний раз тебе предлагаю...» «Эта штука однозарядная», — сказал я. Данилов опустил глаза на парализатор, и я рванулся к нему. Не было времени просить Куалькуа о боевой трансформации, да, впрочем, и нужды не было. Может, я и не сотрудник органов с многолетним стажем, только ведь и помоложе Данилова раза в два. Вера и любовь. Плевать мне, чем руководствовался командующий Алари. Я ему обещал отправиться к ядру честно. Данилов ушел от первого удара, встал в стойку, отбрасывая оружие. Я не стал размышлять. Школа рукопашного боя Скобы, она наследница НКВД, КГБ, ФБР и прочих приятных контор. Наследница космической эры. В ней много необычных приемчиков. Я просто размахнулся и залепил ему по уху. Без всякой науки, я так в детстве дрался. Данилов опять попытался уклониться. Рефлексы у него были прекрасные, но они же его и подвели. Одно дело драка в невесомости, на чем, по слухам, и основана школа рукопашного боя Скобы. Совсем другое, когда в привычной кабине шаттла невесомости нет. Данилов пружинисто оттолкнулся от пола, явно собираясь воспарить под потолок. Но гравитация с таким решением не согласилась. В неловком прыжке его и достала моя оплеуха. «Гад ты!» – прошептал я, глядя на корчащегося полковника. Почему-то вспомнился бедолага-навигатор, которому Данилов невзначай сломал ногу. «Гад!» Я пнул его по коленной чашечке. Данилов взвыл. «Перелома, конечно, не будет, но очень больно». «Мы же люди, люди, дурак!» – закричал я. «Какая выгода, какие технологии к чертовой бабушке?» У нас, может, впервые шанс появился найти себе друзей. Не геометров, не тень, а друзей Алари. Ты знаешь, что такое для геометров слово «друг». Может, они и не правы, только не во всем. Мне поверили, нам поверили. Что по сравнению с этим плазменный движок и горш? Данилов ворочался, держась за колено. Не горш, а горш, донеслось из-за спины. Две огромные разницы. Я повернулся. Маша держала еще один парализатор, направленным на меня. «Да, они однозарядные», — признала она вместо Данилова. «Не позволяет пока технология перезаряжать коллоидный лазер. Но я взяла их два». «Какой же я дурак!» «Да разве можно было поверить, что в полукустарных условиях дедовского научного центра инженерный гений Маша Клименко соорудила целый арсенал оружия, превосходящего доступное Скобе? Неужели и дед был столь наивен?» «Не сердись, Петя», — сказала Маша, спуская курок. Вот оно как быть парализованным. В теле какая-то мягкость образовалась, не вата, кисель. Глаза полузакрылись, руки подтянулись к груди, ноги поджались. Щека, прижатая к полу, словно сквозь зубы решила просочиться. Маша переступила через меня, нагнулась над Даниловым. «Полковник, вставайте». В ее голосе была не столько дружеская забота, сколько уважение к старшему по званию. «Боже, какой же я дурак! Шаттл угнали, террористы хреновы!» Да ни один наш шаг с момента беседы с Даниловым не был несанкционированным. «А дед-то дед!» Я смотрел в удивленно оскаленную морду рептилоида, в единственное, что позволяло видеть доставшаяся мне поза. Будто пытался прочитать ответ в нечеловеческих глазах. Да нет, знал все дед, прекрасно знал. но хотел переиграть скобу. Надеялся, что личная преданность бывшей детдомовки Маши пересилит уставы и приказы. Одного он не рассчитал, что преданность была направлена не на его успешно уклоняющееся от атеросклероза мозги, а на старое, никому не нужное тело. Данилов неуклюже переступил через меня, направляясь к пульту. Почему-то мне казалось, что он меня пнет, но Данилов до такого не опустился. Ведь мы друзья. «Джампируйте быстрее, полковник», — попросила Маша. «Я и сам знаю, майор», — ответил Данилов. «Блин, какая, оказывается, у Маши великолепная карьера». «Закрепите Петра и счетчика в креслах», — приказал тем временем Данилов. «Живее, возможно, Алари могут наблюдать за нами». Я хотел ему сказать, что если даже и могут, то не сделают этого. Ведь у доверия нет градаций. Но говорить я не мог, и сопротивляться Маше, с натугой втаскивающей меня на кресло, тоже. «Может быть, приказать убрать гравитацию?» — спросила она. «Не надо, не лезь в скаут, вообще о нем забудь. Если все в порядке, то он будет ждать возвращения пилота, но мало ли...» Меня пристегнули, и я больше не видел деда Карла. Только слышал, как возится Маша, как бегут по экрану цифры, отсчитывая время до выбора вектора джампа. «Куалькуа, ты можешь помочь? Куалькуа?» Симбионт ответил не сразу. «Нет. В ближайшие часы нет. Очень оригинальное оружие. Периферическая нервная система в шоке. Я мог бы вырастить дублирующую структуру, но испытываю те же самые проблемы, что и ты». Первый раз в жизни я не ощутил радости от такого торжества земной техники. «А со счетчиком ты не в симбиозе? Он серьезно поражен?» «Нет. Их раса недоступна для симбиоза с нами. Их жизненная основа совсем другая. Слияние с ними так же невозможно, как с плазменной основой Торп». Удивительно, что парализующий луч оказал на счетчика эффект. Небелковые структуры должны быть менее толерантны. Нет, это и впрямь триумф земной науки. Счетчик-то, оказывается, небелковая форма жизни. И все равно сражен наповал. Почему все наши технические прорывы были и есть лишь в военной области? «Приготовиться к джампу», — сказал Данилов. Но даже нахлынувшая эйфория не прогнала отчаяние. Словно на качелях, сумасшедших качелях, взлет и падение, тьма и свет, экстаз и тоска. Миновало 4 джампа, прежде чем мне показалось, что тело начинает слушаться. Увы, не только мне так показалось. Перед 5-м прыжком Данилов и Маша связали меня, намертво, истратив катушку скотча. На своем кресле оказался пленником и рептилоид. Его спеленали еще тщательнее, явно сомневаясь в пределах физических возможностей чужого. «Петя, хочешь пить?» — спросил Данилов. Он был вполне доброжелателен, и от этого накатывала еще большая тоска. «Есть ли сейчас место героям-одиночкам? Можно сделаться симбионтом чудовищной древней амебы, можно позволить счетчику выкачать собственную память, а потом пройти все круги рая чужого мира и вернуться. Все можно. Вот только в решающий миг окажется, что незримый поводок и не подумали снять с ошейника. И тот, кого считаешь другом, следовал рядом лишь по приказу начальства. А нервная, дерганная девчонка терпеливо выжидала времени Х». «Скотина», — прошептал я и сам удивился, что губы уже слушаются. В глазах Данилова блеснул нервный огонек. «Петр, ты уверен, что вправе решать, как будет лучше Земле?» «Да». «Вот и я в этом же уверен», — удовлетворенно кивнул он. «Есть одна разница», — выдавил я. «Ты меня обманул, предал». «Так, может быть, это означает, что я лучше знаю жизнь?» Не дождавшись ответа, Данилов кивнул. «Вот так-то. Будешь пить?» Пить хотелось. Сильно. После 8-го джампа Данилов снова поинтересовался, не нужно ли мне чего. На этот раз я не стал отказываться от воды. Жадно выпил стакан и даже собрался было спросить, на месте ли корабль геометров. Очень хотелось услышать, что он отвалился, сгинул при джампе, включил двигатель и унесся. Куда угодно, хоть в свой мир. К счастью, я вовремя понял, что корабль никуда не делся, иначе исчезла бы гравитация. Умная и наивная техника геометров ждала своего пилота. После 12-го джампа Данилов долго возился с навигационным пультом. Ясно было, что мы сбились с курса. Меня подмывало предложить свою помощь, но полковник, ясное дело, меня к управлению не допустит. А говорить это лишь в качестве насмешки над врагом несерьезно как-то, наивно. «Саша, может быть, очистим трюм?» — спросила Маша. Данилов подумал, потом защелкал переключателями. Наверное, никакой реальной необходимости освобождаться от груза бюстиков не было. Джамперу все равно, какова масса корабля, а плазменные движки Алари и не такой вынесут. Но возвращаться с прежним грузом казалось глупым. «Крепления сняты, блокировка отключена», — инстинктивно прокомментировал полковник свои действия. «Люк открыть». Я невольно посмотрел на один из обзорных экранов. И не зря. Зрелище-то необычное. Из раздвинувшихся створок люка в снежной метели замерзающего воздуха выпорхнули каменные головы. Прожектор грузового отсека включился, и в ослепительном луче все они казались сахарно-белыми, чистенькими и опрятными, исполненными печальной красоты. Веселой стайкой пронеслись сверкающие лысые бюсты, ничуть не утратившие оптимизма. В гордом одиночестве ушел в бесконечность исполинских размеров насупленный вождь. Потом потянулись лица почти незнакомые, чья слава была куда недолговечнее камня. Последним на излете из трюма вынесла удивленно и близоруко таращущуюся голову, словно вопрошавшую: «Как же так? А меня-то за что, товарищи?» Она пронеслась в опасной близости от телекамеры, кувыркаясь и обиженно заглядывая в объектив. Маша вдруг выругалась, словно с этим деятелем имела личные счеты. Впрочем, кто знает? Мало ли, почему она лишилась родителей и оказалась в детдоме. «Сбрось, сбрось балласт», — фальшиво пропел Данилов на незнакомый мотив. Хмыкнул и замолчал. Каменные сюрпризы отправились в странствие по вселенной. То-то будет радости какой-нибудь цивилизации через сотню тысяч лет. Может быть, безропотные скульпторы сделаются ценнейшими экспонатами иноземных музеев, и лучшие умы будущего станут ощупывать их скользкими псевдоподиями и таращить глаза стебельки, размышляя о величии ушедшей культуры.